от жажды к сказочным мирам еще больней. Там, где небеса несут ветром желание быть еще быстрей, еще сильней. Никогда этот мир не спасал и не спас. Никогда это солнце не жгло, как сейчас. Потерялся между нами один лишь вопрос. Мы искали его, возбуждаясь до слез. Чужим богам не суждено к своим ногам нас положить. Там, где никогда не будет ран от глупых и безумных драм за право жить. Никогда этот мир не спасал и не спас. Никогда это солнце не жгло, как сейчас. Потерялся между нами один лишь вопрос. Мы искали его, возбуждаясь до слез. Вопрос.